Глава 48. Единственным шумом был прибой, равномерный, как дыхание спящего. Мари лежала рядом с Давидом в пляжном шезлонге, нежилась в жарких лучах и ни о чем не думала. «Вы ни о чем не думаете», — произнес медлительный мужской голос. «Вы ни о чем не думаете. Если приходит мысль, вы даете ей пройти мимо, словно облачку. Ни о чем не думаете, ни о чем, ни о чем». Голос стих, прибой стал громче. «Ни о чем, ни о чем, ни о чем». Теперь где-то далеко-далеко запела флейта. Зазвучала арфа и синтезатор. «Еще и это», — пробормотала Мари. «Музыка для медитации». Давид не ответил. Кажется, в самом деле медитировал. «Вы чувствуете кожей солнечное тепло», — продолжал голос, «и вдыхаете аромат лотоса, цветущего среди кокосовых пальм». Повеяло запахом эзотерического киоска с рождественского базара. Мари оставила попытки ни о чем не думать. Они находились в релаксарии оздоровительного клуба в гранд-отеле «Фюрстенхоф» Бад Вальдбах. Мари надела закрытый черный купальник. Новое мальдивское бикини произвело бы среди курортников непомерную сенсацию. Уже третий день они были в Бад-Вальдбахе. На взгляд Мари целую вечность. Еще когда ассистентка директора при первой встрече угощала их коктейлями, Мари думала только об одном – поскорей бы уехать. Все трое стояли у стойки бара, где в этот час подавали также чай и пирожные. Пили шампанское с черносмородиновым сиропом и вполголоса разговаривали о том, как они доехали, улучшится ли погода и бывали ли Мари с Давидом раньше в Бад-Вальдбахе. Посетители за столиками отчаянно старались не греметь чашками, чтобы не упустить ни слова из этого разговора. Большинство из них пользовались при ходьбе вспомогательными средствами. От черных тростей с серебряными наволочниками и костылей до ходунков и электрических инвалидных кресел. Номер обставлен в стиле обычного гостиничного барокко. Мебель отделана розоватым шпоном, имитирующим дорогую древесину. Пол затянут бледно-розовым ковром. Кругом латунные лампы и лампочки, латунные ручки, латунные оклады, обои в вертикальную пастельную полоску, серую и абрикосовую, атласные занавеси приглушенного фисташкового тона. Такое же покрывало на кровати, по стенам репродукции незатейливых художников. На диване и креслах слишком много подушек, в ванной слишком много мрамора. Но, по крайней мере, просторно. Лежа на диване, Мари могла смотреть по телевизору то хронику года, то сентиментальные рождественские фильмы. Был в номере и большой балкон, хотя погода, забойный дождь и густой туман, не позволяла им воспользоваться. К тому же он был обнесен кованой решеткой, которая напоминала Давиду о балконе Джекки. В тот день, когда с Джекки произошло несчастье, у Давида, по мнению Марии, случилось что-то вроде нервного срыва. Весь вечер на него то и дело нападали приступы судорожных рыданий, прекратившиеся только после того, как она вспомнила про Серестас, который держала в аптечке на случай бессонницы перед экзаменами, и дала ему таблетку. Через полчаса он заснул, и наутро, когда она вернулась с субботними покупками, все еще спал. Не проснулся он, и когда позвонили из городской больницы и попросили, чтобы Давид им перезвонил. Он вышел из спальни только после полудня с виноватой улыбкой. «Не знаю, что со мной было. Шок, наверное». Он принял душ, перекусил и, похоже, почувствовал себя гораздо лучше. Пока она не вспомнила, что его просили позвонить в больницу. «Они что-нибудь сказали?» – испуганно спросил он. «Просто просили перезвонить доктору Алеману». «Значит, умер», – глухо сказал Давид. «А с какой стати они станут сообщать об этом тебе? Ты же ему не родственник. Насколько я знаю, Джеки Мне кажется, он хочет тебя видеть». Она сказала так просто, чтобы успокоить его. Но оказалась совершенно права. Джеки поместили в отделение интенсивной терапии. Он был парализован от шеи вниз, и дыхательная трубка не позволяла ему говорить. По словам доктора Алемана, для пациента в такой ситуации психологически очень важно видеть родных или друзей. И Давид единственный, кто может им пособить. Еще у пациента есть сестра, на 2 года моложе его, живет в Нижней Австрии, однако связаться с нею пока не удалось. Давид, бледный, но спокойный, поехал в больницу, а через 2 часа вернулся, онемев от ужаса. С огромным трудом Мари сумела вытянуть из него, что Джеки неподвижно лежит в постели, подключенный к каким-то трубкам, проводам и конюлям, с трубкой дыхательного аппарата во рту. Давиду велели надеть халат и маску, стать рядом с кроватью и говорить. Все равно о чем. «И о чем ты говорил?» — спросила она. Давид уже не помнил. Наутро он снова пошел туда. Глава Джеки еще не закончилась. Уже вечером того дня Давид намекнул, что доктор Алеман считает важным в ближайшее время продолжить визиты и чтение. Давид читал ему газету. «И ты согласился? Но это же фактически мой долг. Почему?» Давид беспомощно пожал плечами. «Я просто чувствую себя обязанным». «Почему? Ты же не сталкивал его с балкона?» Было заметно, что Давид сейчас не способен оценить такого рода подбадривание. 2 дня спустя он предложил ей поехать на Мальдивы одной. Без него. А каким образом потом вышло, что она не только осталась, но даже согласилась поехать с ним в Бад-Вальдбах и провести там несколько дней за счет гранд-отеля, Мари в точности реконструировать не могла. Так или иначе, здесь, в релаксарии, под веерными листьями искусственной пальмы, под звуки эзотерической музыки, у нее уже не первый раз мелькала мысль, что лучше было бы полететь в одиночку на Лотос-Айленд. «Настал вечер», — прошептал голос, и точечные лампы, освещавшие солнечным светом сборную стенку, приобрели красный оттенок. Солнце медленно погружается в океан, и голоса джунглей приветствуют приход тропической ночи. К космическим звукам синтезатора примешались птичий щебет, крики обезьян и стрекот тысяч насекомых. И теплый тропический дождь падает на раскаленный песок пляжа. «Черт!» — вскрикнула Мари, опрокинув шезлонг. Из 2 душевых головок под потолком брызнул далеко не теплый тропический дождь. Впервые после несчастья с Джеки она увидела, как Давид смеется. Невелика радость находиться в курортном местечке с мужчиной, на которого релаксария оказывает целительное воздействие. Больше всего ее удручала перспектива будущего, которая открылась ей в Бад-Вальдбахе. Она прямо воочию видела, как через 30, 40, 50 лет сидит вместе с бледным, но еще вполне бодрым Давидом за столиком на двоих, караулит, когда официант заменит в буфете пустую миску кресс-салата другой, полной. Воочию видела, как прислоняет трость к столику, чтобы освободить обе руки и набить сумочку провиантом для терапевтической прогулки. Фрукты для нее и для Давида, зерновые булочки для уток. Почему-то она с легкостью представляла себе Давида пожилым курортником. На подводном массаже он стоял с тем же мечтательным взглядом. Сидел в пузырьках джакузи, с тем же детским удовольствием и с той же апатией лежал в теплой термальной воде, как и мужчины постарше. Теперь Мари знала, 5 дней на водах – испытание для прочности отношений еще покруче 2 недель на коралловом островке. В этот вечер в честь Давида был устроен парадный прием. Ужин при свечах в большом зале. Давид в темном костюме, она в маленьком черном платье. После лососевого мусса Вольфганг Квартет исполнил «Аллегро Виваче Ассаи» из струнного квартета номер 17 си-бемоль-мажор Вольфганга Амадея Моцарта, опус 458 по каталогу Кёхеля. Затем Давид читал из первой четверти «Лилы». Консоме сервировали без музыкально-литературного сопровождения. Перед горячим, глазированной телячьей грудинкой, или филе судака, или, при необходимости, соответствующим диетическим блюдом, музыканты исполнили «Анданте кон мото» из струнного квартета номер 16 ми-бемоль-мажор Вольфганга Амадея Моцарта, опус 428 по Кёхелю. Между горячим и десертным буфетом Давид читал снова, на сей раз из последней четверти. После сыра музыканты завершили вечер исполнением «Аллегро Виваче» из того же квартета. На этом приеме Мари опять-таки ощутила, какая судьба ждет ее как спутницу жизни немолодого писателя. Каждый раз, когда Давид оставлял ее за столиком одну, чтобы подготовиться к следующему выступлению, появлялась дама, менеджер проекта, и составляла ей компанию. О чем говорят за столиком с менеджером проекта, перед тем, как спутник жизни начнет читать из своего бестселлера? В первый раз этот вопрос не возник. Менеджер сама определила тему. Какие чувства вы испытываете как партнерша мужчины, который прославился романом о любви? Но во второй раз был черед Мари что-то сказать, и она обронила: «Вы наверняка рады, что мероприятие все-таки состоялось». Менеджер не поняла. «Все-таки?» Зато поняла Мари. «Давид ничего не отменял». Сначала она хотела сразу после ужина затащить его в бар и призвать к ответу. Потом отложила разговор до возвращения в номер, потом до утра, до ароматической кабины. А потом вообще отказалась от этой мысли. Не очень-то добрый знак.